Глава 46. Просматривая информацию на записывающих кристаллах-накопителях, Архимаг с удивлением наблюдал за тем, как поздно вечером новый преподаватель по боевой подготовке, не торопясь, обходит всю территорию Академии, заглядывает во все ее уголки, заходит в здание, знакомится с обслуживающим персоналом, игнорируя при этом всех встречающихся ему на пути преподавателей. В свои апартаменты молодой человек попал уже глубоко за полночь, но зато, по мнению Кирлана Лакруа, только после того, как обшарил Академию магии до последнего закоулка. Заинтересованный его поведением, Архимаг попросил своего секретаря вызвать к нему в кабинет через амулет связи мастера Дариена и услышал в ответ, что рано утром мастер покинул учебное заведение и должен появиться лишь ближе к вечеру для занятий с пятым курсом. Ему пришлось умерить свое любопытство, пообещав самому себе занимательную беседу ближе к вечеру. С самого утра глава академии размышлял о том, что так любившие потрясать стены учебного заведения требованиями и претензиями родители знатных учеников до сих пор, несмотря на возмутительное поведение нового преподавателя, сохраняли дружное молчание. Никто из адептов не пожаловался, никто из мелких служащих, присматривающих за некоторыми из них, не доложил хозяевам о творящихся безобразиях и насилии над личностью их отпрысков. Что? К тому времени, как на боевом полигоне начали собираться пятикурсники, глава академии уже превратился во внимательного наблюдателя. Но именно сегодня ему пришлось только смотреть, слушать было нечего. В течение часа группа молча, не огрызаясь и не сквернословя, проходила препятствие за препятствием. Преподаватель их действия никак не комментировал. Отстающих подгонял верблок, ошибающиеся получали ощутимый удар посохом. Вторая часть занятия была точной копией занятий с четвертым курсом. Не увидев ничего занимательного, Архимаг прекратил наблюдение и покинул веренное ему учебное заведение. Следующие 20 дней не принесли любопытному главе ничего нового и не порадовали ничем интересным. Адепты четко и неукоснительно соблюдали требования своего преподавателя. Он же гонял их до полного упадка сил, вплетая в обучение все новые и новые приемы и уловки. Не считать же право интересными шутки и шалости юных магов, которые они изобретали, пытаясь разнообразить жизнь своего нового преподавателя, свободное от учебы время. Сегодня меня убивали всего 5 раз. Выдохли, что ли? Или идеи у них закончились? Если бы не мои наручи и древняя защита, наложенная на стены строений, стоящих на территории Академии, лежать ей в руинах. Боевики-стихийники перепробовали все, что могли, наверное. Но силы есть, а ума и умения им явно не хватает. Да и взаимодействие у них со стихиями очень слабое. Вот пару дней назад, это да, подарили цветочки, ядовитые, ну как подарили, поставили в очень красивую вазу прямо у двери в моей комнаты. Я взял. Ну а что, люблю красивое. Правда, потом Линале отдал, чем вызвал у нее просто безумный восторг. А все почему? Ну, потому что именно эти цветики последние десятилетия считаются очень большой редкостью. Уж очень качественным сырьем для ядов и противоядий они считаются. Вот я и думаю сейчас. Это все-таки презент был или попытка очередного убийства? Как они их вообще на территорию Академии протащили? Где взяли? Может, где-то здесь нашли? Чего далеко ходить? А если именно из-за их пропажи так возмущалась мадам, заведующая оранжереями? И яд они мне подсыпали в воду, в суп, цветочки притащили особенные, а я выпил, съел, понюхал и на занятие пришел еще злее прежнего. Лакруа наверняка считает, что это целительский артефакт меня так защищает. И только я знаю, что теперь, после изменений в древнем храме, могу есть яд и ядом запивать. Мой организм, к моему собственному удивлению, теперь способен железо переваривать. Наемся я на такой диете вряд ли, но умереть точно не умру. Ну, может, живот денёчек-другой поболит чуток. Так целитель я или кто? Уберу все лишнее. Да ладно, с детками все ясно. А вот с остальным никак не получается уйти из-под наблюдения артефакта. Пришлось, например, дорогому бывшему родственнику объяснять, зачем я так тщательно изучал веренную ему территорию. Зачем? Должен же я знать, где мои инициативные подопечные, в случае чего прятаться будут. Ну а что, хорошее объяснение. Ну не буду же я ему рассказывать о том, что ходил и проверял, насколько хорошо следящие артефакты покрывают здание и территорию Академии. И вывод — хорошо. Единственное, что мне удалось за все дни, это скопировать плетение этих артефактов, причем как записывающего и передающего картинку и звук, так и принимающего в кабинете главы. А мне надо. Мне очень надо научиться ускользать от его внимания. Проще всего было бы сломать главный принимающий артефакт и все, но оставлять умненьких, инициативных и самоуверенных адептов без присмотра — это верх глупости. Они вон, даже зная о наблюдении, что творят. Ну, знают ведь подлецы о том, что главное правило нынешнего главы Академии — адепты должны учиться всегда, даже когда шалят, а для неудачников есть лазарет, целители и отчисления. Вот и бьемся с бабушкой на пару над этой заковыристой задачкой. Самое противное во всем этом — это то, что, накрывшись своим пологом невидимости, я могу пройти в любое место на территории Академии, и никто меня не увидит. А вот тот, кто будет смотреть через артефакт наблюдения, увидит и в записи увидит. А самое главное — библиотека. Для посещения днем открыт только первый уровень, причем как для адептов, так и для преподавателей. О наличии других уровней знают, по всей видимости, считанные единицы, и защищены они древней магией. Вот так с наскока не пройти и не выйти. Придется, видимо, задержаться в этом вместилище знаний. Первый уровень библиотек оказался разделенным на несколько секций — для студентов, для преподавателей и закрытая секция, самая большая, посещаемая только с письменного разрешения архимага Лакруа. А еще где-то там, в закрытой секции, была дверь, ведущая вниз. Но, опять это «но», оно есть — и оно будет. В отличие от меня, у моих маленьких и не очень учеников-островитян были успехи. Они учились старательно и упорно. Могли, например, сделать светляка и подсветить им пустые глазницы слуг скелетов. Сделать под ногами друг у друга маленькую лужу, а еще с удивительным упрямством старались научиться левитировать предметы, мечтая когда-нибудь научиться летать. Жизнь на острове протекала неспешно и почти спокойно. Разнообразие в нее вносили именно мелкие маги-недоучки. Моя же девочка не отставала от них. Единственным исключением был дневной сон. Спала моя маленькая привереда всегда с большим удовольствием, но зато и проказничать потом принималась с новыми силами. Разгуляться во всю мощь ей не давали Янина и нянька, Лаки. Замечательный пес вырос. Как же хорошо мне вместе с ними. Я чувствую, с какой радостью меня встречают, и радуются не только Рейна, но и все остальные. Вот только для Янины я принес не очень хорошее известие. Не знаю, по чьему именно указанию, но вот последние 5 лет девушек в магические академии не принимают. Учат дома и в низших магических школах только бытовой магии. Упрямых и своевольных же всеми правдами и неправдами блокируют. Сейчас в Академии только 5 девушек, и все они учатся на 2 старших курсах. Было 30, осталось 5. Боюсь, такими темпами к выпуску они не доучатся. Адепты шепчутся, что те девушки, которые выживают на магических практиках в катакомбах и в поле, все чаще и чаще нарушают суровые законы и после блокирования сил отчисляются. А ведь маги, развитую силу которых блокируют, чаще всего сходят с ума. Легче всего блокировку переносят дети, их источник еще только начинает развиваться, а вот взрослые... Кому помешали образованные, сильные, умные девушки-маги? Изменится ли что-нибудь в ближайшее время? Король, находясь в трауре, очень рьяно принялся за проверку дел в своем королевстве. Дойдут ли у него руки до магических учебных заведений? Принцу, что ли, по мозгам пробежаться? Вдруг зацепится там хоть что-нибудь, а там, глядишь, и папочка его на проблему эту внимание обратит. Только вот опять же, как не дать следящему артефакту записать мои размышления вслух? Очень не хочется привлечь к своей персоне дополнительное внимание. Ну, наконец-то! Моя бабуля Лиенали просто клад! Ну, зря не дают учиться девушкам. У них какой-то особый склад ума. Они видят не то и не так, а думают вообще непонятно чем. Я вычерчивал, выстраивал, придумывал. А она вдруг вспомнила про обед и, задумавшись о том, что моя светлость пропустила завтрак и обед, а мне уже в академию пора, перевернула последний конструкт в сложном древнем плетении. Привыкнув к тому, что эта дама всегда внимательна и скрупулезна, я его активировал, собираясь начать его исследование по вновь намеченному плану. Медальон с нанесенным на него плетением я держал в руке. Начав работать над блокиратором, мы с мадам установили у себя в доме систему наблюдательных артефактов, копирующих академическую. Главный, принимающий, был установлен у меня в лаборатории. И вот сейчас, стоя чуть в стороне от стола, на котором он и был расположен, я никак не мог понять, почему моя добровольная помощница застыла столбом. Еще через мгновение ее слова все прояснили. «Милорд, я не вижу вас. Артефакт вас не видит». Еще пару дней мы выясняли, что и почему у нас получилось и как это будет работать. Оказалось, что если я выйду из личных покоев в академии, которые не просматриваются, активировав наш новый артефакт, то система наблюдения меня увидеть не должна. Вроде было хорошо, но мне бы хотелось усовершенствовать этот блокиратор. Конечно, теперь я смогу уйти и вернуться в свои комнаты незаметно как для системы, так и для людей, находящихся на территории Академии, но мне бы хотелось добавить в него еще одну функцию, а именно глушилку. Мне нужно уметь глушить разговор, и не просто глушить, а на определенное, нужное мне время. А ведь есть еще охранные плетения. Нужны магические отмычки или разгадка кода «свой-чужой». Да вроде нашли решение, и опять. Опять нужно вернуться. Проверить. А я уже 5 месяцев торчу в этой академии. Вот через 10-ну 6-й и 7-й курсы вернутся. Будут сдавать зачеты, отчеты, экзамены. И моя работа с ними — это только тесты. Затем 6-й курс станет 7-м, и он полностью мой. 5-й, 6-м, соответственно, мой 4-й, 5-м. И, конечно, новички. Вот они станут 4-м курсом. Их пока еще 2 группы, но наверняка после сдачи всех экзаменов уцелевших собьют в 1 группу. Вряд ли архимаг нарушит традицию. Всех неугодных, неудобных и слабых отчислит. Протестировать выпускников я решила с помощью своих старшеньких, а именно при помощи группы, в которой занимался его высочество принц Андрей. Мои злобные убивцы, а большинство покушений их рук дело, прибыли вовремя, без команд и напоминаний выстроились в ровную линию. 7-й же курс, уже, видимо, считавший себя почти самостоятельными магами, явился в разброд с опозданием на 10 минут. Парни вели себя развязно, смотрели на меня с превосходством и презрением недолго. К моему глубокому удовлетворению заносчивых старших не любил в академии никто, и потому про малыша они так и не узнали. Ну, пока не увидели. Забег по полосе препятствий в его сопровождении они выполнили просто отвратительно. Три лекаря упали в обморок еще на старте. Двое сломали ноги при преодолении препятствий, а оставшиеся 10 добрались до финиша с большим трудом. За всем этим представлением с большим удивлением наблюдали мои излюбки. Они же и оказывали помощь пострадавшим. И вот сейчас 13 грязных, никто из них даже не подумал очиститься при помощи магии, подранных выпускников стояли, выстроившись в ряд, и с большим недоумением, написанным на их лицах крупными буквами, наблюдали за тем, как четко и без задержек проходят полосу препятствий более младшие адепты. А те, закончив, построились напротив них, полные горделивого превосходства и довольства собой. Ну что, продолжим? Господа адепты, мы собрались здесь для того, чтобы протестировать умение защищать себя у 7-го курса и пока еще 5-го. Не будем устраивать ничего сверхсложного. Отработаем нападение и защиту от ножа. Выстраиваемся в пары. Те, кому пара не досталась, это касается вас, 5-й курс, разбиться на пары между собой. Схватки будут проходить одна за одной. Лекари готовы оказать помощь тому, кто пострадает. Оружие у вас в руках боевое. Вот так вот. Не получилось ничего из моей затеи. Весь 7-й курс оказался в целительском крыле под присмотром лекарей. Экзамен по владению стихией, назначенный на завтра, был сорван. Глава академии орал, как горный козел, у которого наступил гон, а мои злыдни хотели по академии, задрав нос. А что? Преподаватель дал команду «бой», они выполнили. А то, что порезали почти великих, почти взрослых магов в лоскуты, ну так не до смерти же. Команды резать до смерти не было. Принц Андрей, единственный адепт, у которого были свои собственные апартаменты, торопливо собирался на занятия. До недавнего времени самое нелюбимое занятие. Но именно сегодня он не только не собирался опаздывать, но и убедительно и настойчиво попросить, а если точнее, то просто сообщить своим одногруппникам о том, что именно с этого дня нападения на мерзкого Гвелкома прекращаются. Теперь каждый из них будет просто обязан выполнять требования мастера как можно точнее и правильнее. На предыдущем занятии он очень четко увидел пропасть, которая возникла между теми, кого мастер Дариан гонял до потери сознания, и теми, кому вроде бы прекрасно жилось и без его занятий и требований. С ранних лет его учили не только видеть выгоду от принимаемых решений, но и как можно более полно представлять себе результат предпринимаемых усилий. И сейчас он видел результат и был уверен в необходимости продолжения этих изнурительных и таких травматичных тренировок. Убедить всех остальных в правильности сделанных им выводов ему удалось без труда, а потому именно сегодня они поразили преподавателя своим упорством и трудолюбием. «О, что случилось в академии, пока меня не было? Мои злые дни тренируются молча, упорно, терпеливо, не дерзят, не огрызаются, не сквернословят себе под нос. И посох мой без дела, и малыш заскучал. Посмотрели на старших бездарей и впечатлились». Надеюсь, я прав. Но все равно глушилку я сделал. Все-таки сделал. И в этот раз работа полностью выполнена мною, а потому я вправе ею гордиться. Правда, это получился совершенно отдельный артефакт, но он работает и работает хорошо. Пора донести до принца нужную мне информацию. Если все пойдет так, как я задумал, то к тому времени, как мои девочки соберутся учиться в академии, ситуация с женщинами-магами разительно переменится. А если не переменится, то придется им довольствоваться домашним обучением и в дальнейшем скрывать свои способности и умения. Итак, всем разбиться на пары. Андрей и Влас работают со мной. На этом занятии мы работали посохами. Парни знали, как браться за них, но это все, что они знали. Будущую элиту высокородных учили биться мечами, считая посохи оружием черни. А потому они еще очень долго будут работать им, как оглоблей. Моя задача — показать им всем, как сильно они ошибаются. Так, парни, слушайте меня внимательно и запоминайте, посох — это одно из сильнейших орудий убийства. Работая им, можно противостоять большому количеству противников. Можно достать противника как на ближней дистанции, так и на дальней. Посох не оставляет следов, которые можно было бы опознать и привязать к определенному оружию. Слабого мастера можно узнать по способу применения и нанесения удара, но сейчас таких умников нет. Умея работать с посохом, вы всегда найдете, чем его заменить. Обычная оглобля вполне подойдет. Вам не будет смешно, как сейчас, когда на кону будет стоять ваша жизнь и жизнь близких вам людей. Дружно принявшись за разучивание показанных мною приемов и движений, парни удивили меня еще раз. Скрики и стоны говорили мне о том, что не все проходит гладко, но никто не жаловался и посоха не опускал. Сложнее всего приходилось моим противникам. Мало того, что попадало им намного чаще, так я еще и не молчал. «Резче! Резче двигай руками! Не сам дергайся! Танцуйте, ваше высочество, танцуйте! Вспоминайте девочек, как на балу! Легко и непринужденно. Хороший бой — это красивый бой, это танец, это гармония. Смертельный танец и смертельная гармония. Мягче. Да-да, ногами мягче. Если противник заведомо сильнее физически, не принимайте удар, отводите его. Посох позволяет вам это сделать. Дайте оружию противника соскользнуть. Танец. Еще раз, танец. Как жаль, что в вашей академии нет девушек, ну или почти нет. Именно у них наверняка очень хорошо получался бы танец с посохом, а так... В ближайшее время вам, парни, и жениться-то будет не на ком. Вот нам, простым людям, найти пару проблем не составит, а вот вам, магам, придется попотеть. А все почему? А потому что в скором времени в королевстве не останется магичек, сильных магичек, не с кем будет вам заключать равные браки. И дети у вас будут слабыми магами, сильных искоренят, а слабых за бесталанных отдадут. Оставшиеся маги будут диктовать свои условия, насаждать свои правила. Уже сейчас вы, маги, не в состоянии защитить себя. Вас убивают на улицах обычные бродяги. Вас подчиняют себе менталисты. Вы боитесь путешествовать в одиночку. Вы вырождаетесь. Высокородные семьи, последние века, полагаясь на магию, потеряли искусство воинов. Настоящий воин-маг — это уже история, почти выдумка, легенда. Последний из них умер 300 лет назад. Тому, кто захочет хоть что-то возразить, придется собирать осколки былого величия по всему миру. Закончили. Свободны. Уже сегодня я узнаю, слышал ли мою пламенную речь архимаг или нет. Если нет, то он вряд ли обратит внимание на кратковременную потерю звука, а расспрашивать адептов о том, как и какими словами их ругал мастер, тем более не будет. Мои рассуждения о женщинах большинство из них пропустили мимо ушей. Молодо еще. Но вот принц этот должен услышать. Его наверняка уже не первый год учат обращать внимание на все необычное и неправильное.